Глава 7. На следующий день Джеб вошел в квартиру Пуаро, с отвращением швырнул шляпу на стол и рухнул в кресло. «Ну», — буркнул он, — «она тут ни при чем». «Кто ни при чем?» «Да Плендерли! Играла в бридж до полночи. Хозяин, хозяйка, морской офицер, который там гостит, и две горничные, все повторяют одно и то же. Ничего не поделаешь. Придется признать, что она в этом не участвовала. Тем не менее, мне бы очень хотелось узнать, почему она так затрепыхалась из-за чемоданчика. Но это по вашей части, Пуаро. Вы же обожаете разбираться с такими пустяками, которые никуда не ведут. Тайна чемоданчика. Звучит завлекательно. А я могу предложить другой заголовок. «Тайна запаха табачного дыма». «Ну, для заголовка это тяжеловато. Запах, а?» «Ах, так вот почему вы нюхали воздух, когда мы только вошли в спальню. Я же видел и слышал, так носом и шмыгали. Я даже подумал, что у вас насморк. Вы заблуждались». Джеб вздохнул. «Я всегда думал, что суть в серых клеточках вашего мозга. Неужели вы хотите убедить меня, что клеточки вашего носа тоже несравненны?» «Нет-нет, успокойтесь. Сам я никакого запаха табачного дыма не почувствовал», — продолжал Джеб с сомнением в голосе. «Как и я, друг мой». Джеб поглядел на него с подозрением, а затем вытащил из кармана сигарету. «Миссис Аллен курила вот такие, гвоздики. 6 окурков в пепельнице ее, но остальные 3 — турецкие». «Совершенно верно. Полагаю, ваш замечательный нос сразу это распознал, так что вам и смотреть не потребовалось. Уверяю вас, мой нос тут совершенно ни при чем. Мой нос не обнаружил ровно ничего. Зато клеточки мозга обнаружили многое. Ну, кое-что интересное было. Вы не находите? Например?» Джеб подозрительно на него покосился. «Ну, в комнате явно чего-то не было. А кое-что, я убежден, было добавлено. Ну и, конечно, на бюро». «Так я и знал. Наконец-то мы добрались до этого чертова гусиного пера. Вовсе нет. Гусиное перо играет чисто негативную роль». Джеб притировался на более безопасную позицию. «Через полчаса ко мне в Скотленд-Ярд приедет Чарльз Лавертон-Вест. Я подумал, может, вы хотите присутствовать при нашем разговоре?» «Да, разумеется. Вам будет интересно услышать, что мы разыскали майора Юстаса. Он снимает квартиру с обслуживанием на Кромвелл-Роуд». «Превосходно. И там есть кое-какие зацепки. Не слишком добродетельная личность этот майор Юстас. После Лавертона Веста поедем побеседовать с ним. Устроит?» «Вполне». «Ну так пошли». В 11:30 в кабинет старшего инспектора Джепа вошел Чарльз Лавертон Вест. Джеб встал ему навстречу, и они обменялись рукопожатием. Член парламента оказался мужчиной среднего роста и весьма характерной внешности. Он не носил ни усов, ни бороды, у него был подвижный рот актера и выпуклые глаза, которые часто сопутствуют дару красноречия. Он был красив на корректный аристократический манер. Хотя мистер Лавертон Вест выглядел бледным и даже как будто расстроенным, держался он с чопорным спокойствием. Он сел, положил перчатки и шляпу на стол и вопросительно посмотрел на Джепа. «Я бы хотел сказать, мистер Лавертон Вест, что вполне понимаю, какое это должно быть для вас горе». Лавертон Вест сказал сухо. «Моих чувств мы касаться не будем. Скажите мне, старший инспектор, у вас есть какое-то объяснение, почему почему мисс Аллен покончила с собой? А вы не могли бы помочь нам разобраться в этом?» «О, нет, вы не поссорились. Может быть, охлаждение?» «Ничего подобного. Для меня это было величайшим ударом». Вероятно, вам будет легче понять, что произошло, если я скажу, что это было не самоубийство, а убийство. Убийство? Глаза Чарльза Лавертона Веста полезли на лоб. Вы сказали убийство? Совершенно верно. Так вот, мистер Лавертон Вест, не знаете ли вы, кто мог убить миссис Аллен? Нет, каким образом? Ничего подобного. Это просто немыслимо. Мистер Лавертон Вест буквально давился. Она никогда не упоминала о каких-нибудь врагах, о ком-нибудь, кто мог затаить на нее злобу. Никогда. Вы знали, что у нее был пистолет? Нет, я ничего об этом не знал. На его лице появилось выражение растерянности. По словам мисс Плендерли, миссис Аллен привезла этот пистолет из-за границы несколько лет назад. Ах так? Ну, конечно, это мы знаем только от мисс Плендерли. Не исключено, что миссис Аллен чего-то опасалась, а потому сохранила пистолет. Лавертон Вест недоуменно покачал головой. Вид у него был совершенно ошарашенный. «Какого вы мнения о мисс Плендерли? Я имею в виду, она достаточно правдивый, надежный свидетель?» Член парламента поразмыслил. «Да, пожалуй. Да, конечно». «Но она вам не симпатична?» — спросил внимательно за ним наблюдавший Джеб. «Нет, почему же? Но она не принадлежит к тому типу молодых женщин, которые мне нравятся. Эта саркастическая независимость мне неприятна, но мне кажется, она правдива, хотя и прямолинейна». «Хм», — сказал Джеб, — «вам известен майор Юстас?» «Юстас, ах да, припоминаю, я как-то встретился с ним у Барбары, у миссис Аллен, довольно скользкая личность, на мой взгляд». Я так и сказал моей миссис Аллен. Он не принадлежит к людям, которых я хотел бы видеть в нашем доме, после того, как мы поженились бы. А что сказала миссис Аллен? О, она была совершенно согласна. Она во всем полагалась на мои суждения. Понимала, что мужчина лучше женщины разбирается в других мужчинах. Она объяснила, что ей неловко было закрывать дверь перед человеком, которого давно не видела. Мне кажется, она очень боялась, как бы ее не заподозрили в снобизме. Разумеется, став моей женой, она бы поняла, что со многими ее прежними знакомыми, ну, скажем, поддерживать отношения не следует. То есть, выйдя за вас замуж, она поднималась довольно высоко по светской лестнице? Довольно грубо спросил Джеб. Мистер Лавертон Вест укоризненно поднял на маникюренную руку. «Ну нет, не совсем. Собственно говоря, мать миссис Аллен состояла в дальнем родстве с моей семьей. По рождению она была моей ровней. Но, естественно, человек в моем положении должен быть разборчив в своих знакомствах, как и моя жена в своих. Ведь когда выступаешь на политической сцене...» «Да-да». «Конечно», — сухо сказал Джеб и продолжал. «Следовательно, вы нам помочь никак не можете». «О да, я в полном недоумении. Барбару убили. Невозможно поверить. А теперь, мистер Лавертон Вест, не могли бы вы подсказать мне, где вы были вечером 5 ноября?» «Я был? Я?» Голос Лавертона Веста от возмущения стал визгливым. «Это чисто формальный вопрос», — объяснил инспектор. — Мы обязаны задавать его всем. «Казалось бы, — с невыразимым достоинством произнес мистер Лавертон Вест, — для человека моего положения следует сделать исключение». Джеб промолчал. «Я был... Дайте-ка вспомнить. Ах, да, я был в парламенте, ушел в половине 11-го, прошелся по набережной, поглядел фейерверк. «Приятно думать, что сейчас никто не покушается взорвать парламент», — весело заметил Джеб. Лавертон Вест поглядел на него рыбьими глазами. «После этого я... пошел домой. Пешком. И пришли домой. В Лондоне вы, кажется, живете на Онслоу-сквер. В котором часу? Ну, я точно не знаю. В 11, в половине 12-го. Да, примерно тогда. Вам кто-нибудь открыл дверь? Нет, у меня есть свой ключ. Во время прогулки вы никого из знакомых не встретили? Нет, право же, старший инспектор, ваши вопросы меня возмущают. Уверяю вас, мистер Лавертон Вест, это чистая формальность. В них нет ничего личного. Этот ответ, видимо, несколько успокоил раздражение члена парламента. Ну, если это все... Пока все, мистер Лавертон Вест. Вы будете держать меня в курсе? Естественно, сэр. Кстати, разрешите вам представить мосье Эркюля Пуаро. Возможно, вы о нем слышали. Мистер Лавертон Вест с интересом посмотрел на низенького бельгийца. Да-да, мне эта фамилия знакома. «Мосье», — сказал Пуаро, словно припомнив, что он иностранец, «поверьте, мое сердце обливается кровью. Такая потеря. Какие муки вы должны испытывать? О, я умолкаю. Как великолепно англичане прячут свои чувства!» Он выхватил из кармана портсигар. «Прошу вас!» «Ах, он пуст! Джеб!» Джеб похлопал себя по карманам и покачал головой. Лавертон Вест извлек из кармана свой портсигар. Может быть, мою, мосье Пуаро?» «Благодарю вас, благодарю!» Пуаро воспользовался приглашением. «Вы совершенно правы, мосье Пуаро», — произнес член парламента. «Мы, англичане, не выставляем на обозрение свои чувства. Сдержанность во что бы то ни стало. Вот наш девиз». Он поклонился и вышел из комнаты. «Надутый болван», — со злостью сказал Джефф. Флендерли была совершенно права, но красив и может понравиться женщине, без чувства юмора. Ну а сигарета? Пуаро протянул ее, покачав головой. «Египетская, дорогой сорт». «Не то, а жаль. Такое жиденькое алиби я редко встречал. Собственно говоря, никакое это не алиби. Знаете, Пуаро, вот если бы было наоборот, если бы она шантажировала его, великолепный объект для шантажа. Будет платить сколько угодно и не пикнет, лишь бы избежать скандала. Друг мой, конечно, гораздо приятнее предаваться подобным фантазиям, но пока давайте обойдемся без этого». «Верно. А вот без Юстаса мы не обойдемся. Я кое-что про него выяснил. Грязная личность, не всяких сомнений. Да, кстати, вы последовали моему совету относительно мисс Блендерли?» «Угу. Погодите минутку. Я сейчас позвоню и выясню, что новенького». Он взял телефонную трубку, коротко переговорил, положил трубку на место и посмотрел на Пуаро. «Бесчувственная дрянь! Отправилась играть в гольф. Самое время, когда накануне убили твою подругу». Пуаро вскрикнул. «Что еще?» — спросил Джеб. Но Пуаро только бессвязно бормотал. «Так, конечно же, само собой разумеется. Какой же я идиот! Это просто бросается в глаза!» Джеб без церемона перебил его. «Хватит бормотать себе под нос. Едем брать за горло Юстаса». И он с изумлением уставился на расплывшееся в счастливой улыбке лицо Пуаро. «Разумеется, непременно возьмем его за горло, потому что я уже знаю все, решительно все».